Анна Ли. Сестра Бобби и две ее лучшие подруги, Норма и Пэтси Мэри, росли вместе. Отец Нормы управлял единственным в городе банком. Родители Пэтси Мэри, Мерл и Вербена, заведовали химчисткой «Голубая лента». Пэтси Мэри была из их троицы самой успевающей ученицей, но далеко не красоткой. Как выразилась ее тетка, у бедняжки на лбу 6 лет написано, что коротать ей век старой девой школьной училкой. Но Пэтси Мэри была славной девочкой. Все трое были славными. А мелкие огрехи можно списать на то, что сейчас они переживали фазу «мой киногерой». Всякий раз, как в Элмвудский кинотеатр привозили новую картину, они сидели на 12-м ряду в центре. Актеров любили разных. У Анны Ли в этом месяце предметом обожания стал Дан Эндрюс. Она заполнила гору альбомов его фотографиями, вырезанными из киножурналов. Пэтси Мэри в тот момент сходила с ума по Алану Ледду, только что сыгравшему в «Голубом Георгине». Но выбор Нормы удивил ее подруг. Ее любимой кинозвездой был никому неизвестный актер по имени Уильям Бендикс. Совсем не красавчик, даже не симпатяга. На вопрос, почему он, Норма отвечала: «В том-то и дело, должен же по нему хоть кто-нибудь фанатеть». Однако школа близилась к концу. Они сосредоточились на предстоящем выпускном, и страдания по звездам экрана отошли на второй план. Норма пойдет на бал, разумеется, с Маком, Пэтси Мэри, как всегда, со своим кузеном, Анна Ли единственная, пока никому не дала согласия. Их больше волновал вопрос, что надеть. Все, как одна старшеклассницы, требовали купить им выпускное платье в магазине. Ведь надеть бальное платье домашнего пошива все равно, что написать на лбу огромную красную букву «Д». У соседки Дороти в серванте лежал диплом модельера, и она считалась одной из лучших портних в штате. Однако понимала, что делать нечего, придется отпустить Анну Ли вместе с подружками в универмаг Morgan Brothers, выбрать готовое платье. Это будет втрое дороже, чем шить самой, но ее дочь или получит магазинное, или умрет от унижения. По крайней мере, она так выразилась. Еще в универмаге Morgan Brothers работала удивительная продавщица, миссис Марион Нордстром, заведующая отделом лучших платьев. «Если миссис Нордстром поможет тебе с выбором, ты точно не ударишь в грязь лицом». Все девчонки в компании Анны Ли считали эту даму самой изысканной женщиной в мире. Высокая и отчужденная, всегда безукоризненно одетая, по последней моде, она была их идеалом. Военная вдова Марион приехала из самого Сан-Франциско, Калифорния, и привезла с собой гардероб, ставший предметом постоянного обсуждения в среде старшеклассниц. «Она каждый день в разном», — говорили они восхищенно. После школы Анна Ли и Пэтси Мэри шли в универмаг будто бы за покупками, а на самом деле, чтобы увидеть сегодняшний наряд миссис Нордстром. Анна Ли даже высокую прическу с нее копировала. «Прическу слишком взрослую», — считала Дороти, «для девочки, которая носит до сих пор белые носки и кеды». Но Анне Ли это казалось верхом утонченности. Но Дороти переживала из-за другого. Дочь может вырасти немного избалованной. «В каждой школе есть одна девочка, по которой все мальчишки сходят с ума». Анна Ли с первого класса как раз такой девочкой и была. Из представителей мужского населения ее чары не действовали только на Бобби. Он изводил сестру и мучил при всяком удобном случае. Она же в ответ ябедничала. И поскольку была старше, верили, конечно, ей, а не ему. Так что Бобби был не рад, что Анна Ли появилась на свет 6 годами раньше, чем он. Факт, о котором она напоминала при каждом удобном случае. Бобби ненавидел, когда на семейных посиделках все начинали вспоминать события, случившиеся до его рождения. Снова и снова он спрашивал: «А где был я?» Мать отвечала: «Тебя еще не было», на что сестра вздыхала: «Старое доброе время, тогда я еще была единственным ребенком в семье». Или какую другую гадость придумает. Бобби, как ни старался, не мог представить мир без себя. Это совершенно сбивало с толку, где он был, что делал. Однажды, привязанный к дому от того, что Лютер Грикс караулил поблизости, чтобы снова его поколотить, он воспользовался случаем и ходил за матерью по кухне, задавая все те же вопросы. «Но если меня не было, где я был?» «Ты еще не родился», — отвечала она, нарезая картошку. «Ну а до рождения где я был?» «Ты был искоркой в папином глазу, как говорится. Подай, пожалуйста, масло». «Когда я родился, я уже был собой? Или сначала родился, а потом стал?» «Всегда был». Он протянул ей тарелку с маслом. «А если бы я родился в Китае, я все равно бы был собой или китайцем?» «Ох, Бобби, лучше бы ты не спрашивал меня о таких глупостях. Я только знаю, что ты частичка меня и папы, что ты такой, каким тебе суждено быть. Да, но если бы ты не вышла замуж за папу, что тогда?» «Не знаю», — сказала она, обмазывая стеклянную форму маслом. «Могу только сказать, что ты появился в то время и в том месте, как было задумано, и что я тебя загадала». «Правда?» — удивился Бобби. «Типа как на куриной косточке?» «Вроде того». «А что говорила, когда загадывала?» «Я хочу мальчика с карими глазами и темными волосами, точно такого, как ты, и вот ты здесь. Так что ты — сбывшаяся мечта». «Ух ты!» Бобби с минуту обдумывал, потом сказал: «А вдруг тебе не тот мальчик достался? Почему ты так уверена?» «Потому что, не забывай, там наверху кое-кто есть, и ему виднее». Дороти выключила духовку, вынула сыр из холодильника, а Бобби все ходил за ней хвостиком. «А вот если Бог перепутал? Что, если я родился не в том году и даже не в той стране?» «Он не ошибается». «А вдруг все же ошибается?» «Не ошибается. Ну просто представь, все же ошибся. Что тогда?» Дороти поставила форму в духовку, вымыла руки, а Бобби стоял сзади и ждал. Вытерев руки полотенцем, она повернулась и посмотрела на него. «А что, Бобби, ты бы хотел родиться в другой семье, не у нас?» Бобби с невинным видом моментально пошел на попятный. «Нет, я просто интересовался». И тут же вспомнил, что не полил папиных червей для рыбалки. Папа разводил их в саду в червятнике. Вообще-то он не был до конца откровенен с матерью. Иногда по ночам он фантазировал, что однажды к ним в дверь постучат и скажут: «Мы прибыли за мальчиком». И тогда его родители признаются, кто он на самом деле, что он полноправный принц Англии, что его отдали на воспитание, пока ему не исполнится 12. Потом он поедет по улицам в карете, а народ будет кланяться и шептать: «Это юный принц». Все учителя из их школы будут кланяться. Вот он подъезжает к дому, а на веранде стоят родители и бабушка, и все кланяются. А он поскорее махнет им, чтобы разогнулись, и тут Анна Ли подбежит к карете и падет к его ногам в слезах. «Простите меня за все, ваше величество! Я не знала, кто вы! Простите, простите!» «Ты прощена!» — скажет он и красиво взмахнет рукой. Он будет великодушным, всепрощающим правителем со всеми, кроме Лютера Григза. Он его арестует и проведет по всему городу в цепях, а Лютер будет рыдать и тщетно молить о пощаде. Вот он момент чистейшей радости. В другие дни Бобби представлял себя сыном Роя Роджерса и Дейл Эванс, похищенным при рождении. И вот его, наконец, нашли и устроили парад на Мейн-стрит, а он сидит верхом на лошади вместе с Роем, и его новый отец приподнимает ковбойскую шляпу, приветствуя толпу. Дейл и Габи Хейз скачут рядом. Он поедет жить к ним на ранчо и возьмет с собой Элмвуд-Спрингскую семью. Днем будет объезжать скот, а вечерами сидеть у костра, слушая ковбойские песни в исполнении сыновья пионеров. И все они будут счастливо жить до конца своих дней. Счастливых дорог тебе и до встречи. Но пока что, ненадолго, конечно, он был обычным Бобби Смитом. И, увы, как подозревала Анна Ли, он кое-что задумал. Бобби нашел верный способ поквитаться с сестрой за предательство. Она наябедничала маме, что он ездил в Блю Спрингс. Его в наказание не пустили в субботу в кино на двойной сеанс, и он пропустил «Парня в седле» и «Облаву на дикую лошадь». Они с Монро много недель планировали месть и наметили провернуть дело перед выпускным. Его мама и бабушка Смит помогали в проведении праздника, а Док держал аптеку открытой допоздна, чтобы ребята могли поесть мороженого после торжества. У Джимми по вечерам в пятницу всегда покер с друзьями в доме ветеранов. Так что весь дом остался в полном распоряжении Бобби и Монро, и они привели свой план в исполнение. Когда дело было сделано, они затаились в комнате Бобби и стали ждать. Анна Ли вернулась домой последняя, вся сияющая, вплыла в розовом облаке в 23:29 за минуту до своего комендантского часа. Весь вечер она танцевала под бумажными серебряными звездами и бело-голубыми баннерами, свисающими с потолка спортзала. Танцевала она с Билли Ноблетом, похожим на Вана Джонсона. По крайней мере, так ей казалось. Она мечтательно разделась под звуки до сих пор не смолкающих в голове мелодий. «Это должен быть ты» и «Пятнышки» и «Лунные лучи». Юркнула в ночную рубашку, почистила зубы, осторожно сняла с корсажа приколотый цветок и положила в стакан с водой на комоде. Забралась в постель, усталая и счастливая, и блаженно вытянулась. Но блаженство длилось не дольше секунды. Со скоростью пули она выскочила из-под одеяла, вопя во все горло: «Змеи! Змеи!» Вбежала в комнату родителей с воплем: «Спасите! Меня укусила змея!» и рухнула без сознания. После того, как Док и Дороти привели дочь в чувство и кое-как успокоили, после того, как мама Смит в сетке для волос и запахнутом халате объявила: «Если в доме рептилии, я не останусь», воцарился мир, но ненадолго. Мама Смит отказывалась возвращаться в постель, пока Док не проверит комнату Анны Ли. Это не был ночной кошмар, как убеждали ее родители. У нее под одеялом извивалась около сотни склизких розовых червей родом из червятника в саду, как быстро догадался папа. Не пойму, с чего она такой шум подняла? «Это же безобидные червячки», — сказал Бобби, когда отец выудил его из-под кровати. Но случилось непредвиденное и печальное. В ту самую секунду, когда папа открыл дверь его комнаты, Монро, верный кровный брат Монро, выскочил в окно и без остановки бежал до самого дома в пижаме, на спине которой красовался портрет благородного героя Хапалонга Кэссиди, грозы злодеев на Диком Западе. предоставив Бобби одному держать ответ за содеянное. Анна Ли страшно разозлилась и заявила, что Бобби для нее больше не существует. Она довольно долго с ним не разговаривала, пока однажды вдруг не забыла, случайно попросив принести с кухни молока. Он расхохотался: «Ха-ха-ха! Я думал, ты со мной не разговариваешь! Сама сходи!» и выскочил на улицу. Анна Ли с отвращением встала и, открывая на кухне холодильник, спросила мать: «Хоть убей, не пойму, зачем вам понадобился второй ребенок? Почему вы не остановились на мне?» Дороти улыбнулась: «Дорогая, вообще-то мы думали, что остановились». Анна Ли глянула на мать с удивлением. Об этом она слышала впервые. «Что же произошло?» «Наверное, Господь решил нам даровать еще одного ангелочка с небес». «Меня сейчас стошнит», — сказала Анна Ли и вышла. В дверях появилась мама Смит. «Что это с ней?» — спросила она. Дороти засмеялась. «Хотела знать, зачем нам понадобился Бобби. И что ты ей наплела?» «Во всем обвинила Господа Бога. Чем не объяснение? Пресвитериане считают, что в мире все предопределено. Во всяком случае, так говорит мать Нормы. Ида? Откуда ей-то знать? Она методистка». «Уже нет. На прошлой неделе она клялась, что пресвитерианка. Объявила это прямо посреди турнира по бриджу». Дороти разбила 3 яйца в миску с синей полосой и принялась взбивать. «Но вокруг на много миль нет ни одной пресвитерианской церкви. С чего вдруг она заделалась пресвитерианкой?» Мама Смит налила себе чая со льдом. «Наверное, считает, что это продвинет ее вверх по социальной лестнице». «Ну, даже не знаю, что сказать. Лимон в холодильнике. Надеюсь, она будет счастлива». Мама Смит дотянулась до холодильника. «Я тоже надеюсь, но вряд ли. Разве что Норма выйдет за Рокфеллера. Тогда Ида, наконец, займет в обществе место, которого достойна».